«Эй, ребят, вы слышите меня?» — бормотал Рой. Джат уловил в его голосе страх. «Слушайте, кто-то идет! Слышите меня, черт бы вас продрал, эй!» Джат опустился на колени, давая Ларри возможность наблюдать через щель над его головой. Переложив пистолет в левую руку, он вытер влажную от пота ладонь от штанину джинсов и достал фонарик. «Эй, ребят, вы где?» И тут, будто потеряв надежду дождаться их помощи, Рой забормотал тихим голосом. «Ой, боже, боже, боже, боже мой!» Джат услышал, как скрипнула ступенька лестницы. «Эй, вы кто, а? Помогите мне! Эти два парня связали меня! Нет, сэр, я не вор! Меня похитили и притащили сюда насильно! Окажите мне, пожалуйста, спас...» «Блядь, ребята!» Джат услышал глухой хриплый смех. «Боже, боже, боже мой!» Рой начинал плакать. «Боже, боже, милостивый, помогите!» Теперь он почти рыдал. «Господи! Господи, уберите его отсюда!» Стоявший за Джадом Ларри застонал от ужаса. И тут Рой истошно завопил. Чудовище напало на него. Но, казалось, прыжок невероятного зверя вышиб из него дух. И он тут же замолк. Джад толчком распахнул дверь, выставил перед собой фонарик и включил его. Белое, рычащее существо на спине Роя повернуло голову на свет. Изо рта у него свисали куски окровавленного мяса. Ларри, стоявший за Джадом, пронзительно закричал. И прежде чем Джад успел поднять пистолет, Ларри с силой толкнул его в спину, и тот выкатился в коридор. Ларри, все еще продолжая истошно вопить, перепрыгнул через него и устремился вперед. Джад поднял фонарь и направил свет на узкие щели глаз чудовища. Он видел, как Ларри подбежал к нему и взмахнул своим длинным мачете. В воздухе блеснуло лезвие. Затем послышался удар, и белая безволосая голова, нелепо подпрыгивая, покатилась в темноту. Из обрубка шеи чудовища хлынула кровь. Туловище медленно осело на лежащего Роя. Джад услышал глухие удары головы, которая катилась по ступенькам лестницы. «Я убил его!» — дрожащим голосом прошептал Ларри. Джад поднялся на колени. «Я убил его! Оно мертво!» Ларри занес мачете над головой и рубанул им по спине мертвого существа. «Мертво! Мертво!» Он еще раз ударил. «Труп мертво! Мертво! Мертво! Мертво!» После каждого слова Ларри наносил новый удар по трупу. «Ларри!» — тихо позвал Джад, вставая на ноги. «Я убил его!» «Ларри, мы это сделали!» «Мы сделали свое дело. Давай выбираться отсюда». Но внезапно Джад услышал за спиной дикое рычание. Он быстро повернулся и направил фонарь на лестницу, ведущую на чердак. Дверь наверху лестницы была открыта. Джад опустил луч чуть пониже, и он увидел массивную белую спину существа, которое задом спускалось по ступенькам. Джад, не раздумывая, нажал на спусковой крючок. Кольт громыхнул, вспышка выстрела на мгновение осветила коридор. Раздался оглушительный вой, заставивший Джада вздрогнуть. Чудовище повалилось на него и опрокинуло на спину, прижав его к полу возле открытой двери в коридор. Джад приставил пистолет к боку чудовища и выстрелил еще раз. Снова раздался жуткий вой, и через мгновение Джад почувствовал, как тяжесть свалилась с него. Он перевернулся на живот. Фонарик все еще был зажат в его левой руке. Осветив коридор, он увидел, как громадное белое существо бросилось к Ларри, хотя из двух отверстий в его спине ручьями хлестала кровь. Ларри высоко поднял мачете. Удар пришелся на голову чудовища, содрав с него скальп. Мачете выпало из рук Ларри. Бросив фонарь, Джад выхватил нож, который отобрал недавно у Роя, и рванулся вперед. В полутьме он видел вдали смутную фигуру чудовища, схватившего Ларри. Пробегая мимо лестницы, Джад принял немного в сторону, но внезапно почувствовал под ногой пустоту и понял, что оступился. Нож выпал у него из руки, а сам он покатился вниз, в темноту.